Лулио де Монто. О, это пьянящее чувство полета. Внизу проносились поля, луга, дома. Лулио казалось, что он помолодел лет на 40. Захотелось завернуть вираж по залихватистее и сделать что-нибудь эдакое, чтобы жители ближайших деревенек долго потом рассказывали небылицы да сплетни. Но нет, нельзя отвлекаться, жизненно важное дело зовет вперед. Да и возраст у него не тот, чтобы дебоширить, не солидно. Впрочем, самую малость развеяться можно, поиграть с высотой, плавить восходящие потоки воздуха. Впереди ждет опасная неизвестность. И пока есть возможность, нужно слегка расслабиться. Где-то через час чародей заметил, что заметно отклонился от курса. Странно. Несмотря на настроение, он старался держать себя в руках, но что-то неосознанно заставило его повернуть в сторону. Прислушавшись к душе мира, Лулио понял, что уже 2 часа ощущалась одна интересная вероятность – возможная и неожиданная встреча, способная открыть для него много невиданного, но, что самое главное, отодвинуть неотвратимо несущуюся навстречу последнюю веху на его жизненном пути. На пути, который чародей сам выбрал. По зову долга, души и в соответствии с клятвами, давным-давно данными еще его учителю и предыдущему хранителю империи, сколько лет прошло. Но до сих пор те ощущения, картинки прошлого, его осознанный выбор, несмотря на множество прожитых лет, не утратили своей значимости, яркости и не изменились ни на йоту. В душе зарождалось ощущение, столь привычное для него в молодости, чувство удивления и восторга перед загадочностью мира и чар. Сам того не осознавая и повинуясь этому чутью, он который час летел немного правее намеченного ранее. Дальнейшие попытки проникнуть в душу мира особо не прояснили картину. Похоже, встретиться предстоит с тем, кто тоже умеет говорить с нею. Именно в таких случаях вероятности плыли и размывались. Но главное – заметной опасности, способной изменить первоначальные планы или отрицательно на них повлиять, повелитель чар не чувствовал. Внезапно пришло ощущение, будто из-под ног выдернули опору, только вот под ногами никакой опоры не было. Была воздушная суть мира, которая поддерживала его полет. И ее рывком сдернули со стола, подобно скатерти. Сердце старика ёкнуло, тело перевернулось и начало падать. Лулио мгновенно унял страх и сгруппировал ауру. Даже с максимально возможным смягчением падение обещает быть жестким. Легко что-то сломать. Восстановить контакт с воздушной сутью мира у него просто нет времени. Да и удастся ли, если сообщение пропало не само, а кто-то разорвал его намеренно? Впрочем, интуиция подсказывала, что разбиться ему все-таки не суждено. Неожиданно метрах в 100 от земли ветер резко завыл, и воздух под чародеем уплотнился. В дополнение к этому появилась причудливая вязь очень тонких, искусных плетений непривычного бело-синего цвета, опускающихся сверху и формирующих перед падающим нечто вроде сетки. Конечно, будучи повелителем чар, Лулио мог легко их разорвать и перейти в атаку, однако он доверял знаниям, почерпнутым из души мира, а они говорили, что это только во благо, и никаких активных действий предпринимать не стоит. Как и ожидалось, ничего опасного не произошло. Сетка затормозила падение, переформировалась во что-то среднее между куполом и крыльями, а ветер подхватил чародея и понес в сторону. Сверху на фоне звезд мелькнула тень, и к Лулио подлетела незнакомая женщина. Темнота ночи не помешала чародею рассмотреть ее во всех подробностях. Стройная, высокая, чернобровая, с длинными волосами, заплетенными во множество маленьких косичек, которые, как живые змеи, шевелились и смотрели в разные стороны, будто высматривая врага, в которого надо вцепиться. Мужские штаны странного, свободного покроя, хлопающие на ветру, легкая безрукавка, открывающая сильные руки. Понятно, что внешние проявления, особенно с волосами, были результатом действия ветра, но увиденное произвело эффект даже на старого чародея. Что-то в ее внешности виделось странное, выбивающееся из знакомой картины мира. Но сложно было сходу разобрать, что именно. Однако странности на этом не закончились. Похоже, с воздушной сутью мира незнакомка тоже на «ты», но дополняет свой полет еще то ли каким-то куполом, то ли крыльями из искусных плетений. На искусницу явно не похоже. Не видно жезла и слишком мощная аура, по-чародейски мощная. При этом до отказа залита маной, но почему-то только белого и синего спектра. Лулио такого никогда раньше не видел. Сплошные загадки. Чародей почти остановил свои мысли, отдав управление спрятанному внутри каждого существа, но невоспринимаемому простым человеком сознанию, тесно связанному с душой мира, и стал ловить мельчайшие сигналы опасности, пока их не было. «Привет! Извини, это я ненароком тебя чуть не уронила!» На лице незнакомки мелькнула чуть виноватая улыбка, а в глазах проглядывало настоящее, ненаигранное чувство беспокойства и вины. «Я призывала очередного элементаля и как-то не подумала, что твой откликнется как свободный. Очень интересную и странную технику ты используешь. Комбинация чародейства и элементалистики? Ты ведь из рабовской группы, что чародейство изучает, да?» — проговорила женщина на даймонском, точнее, на каком-то вычурном его диалекте. Лулио кивнул, напрягая все силы, чтобы скрыть свое непонимание и показать своей ауре, что еще не отошел от шока падения. Это позволяло выиграть время. Кажется, его приняли за кого-то другого. Его, повелителя чар. Да и стиль общения по-небратски, как с ровесником. С таким он по отношению к себе лет 100 не сталкивался. Давно забытое чувство. Причем не скажешь, что это было сделано сознательно, чтобы оскорбить или задеть. Аура женщины говорила о ее предельной искренности. Только вот определить повелителя чар могут даже ученики чародеев и искусников, не говоря уже о тех, кто на порядок сильнее. Ведет себя как сумасшедшая, но ни единого признака безумия в ее весьма странной ауре незаметно. А уж умалишенных Лулио довелось видеть немало. Профессиональная болезнь чародеев, что поделаешь. Можно, конечно, возмутиться, вызвать на поединок или вообще неожиданно атаковать. Только вот голос души мира говорил, что не выйдет из этого ничего хорошего. Слишком уж непрост противник, да и не враги они. И вообще, правила порой нужно нарушать. Давно уже перед ним не стояла такая загадка. Внешне невозмутимый повелитель чар внутренне сгорал от любопытства. Кто же она такая и какую информацию можно заставить ее выболтать? Однако сделать это очень непросто. Нужно контролировать каждый свой жест, каждое движение ауры, параллельно запрашивая у души мира возможные варианты диалога и подсказки. Главное и самое сложное – делать морду камнем и тщательно скрывать удивление даже при самых невероятных фактах. А потом нужно еще будет придумать предлог, чтобы незаметно уйти до того, как тебя раскроют. Задачка из области полевой тактики. Давненько Лулио не приходилось использовать свои таланты в по-настоящему полевых условиях. Поэтому дальнейший разговор оказался одним из самых сложных в его жизни. «Кстати, забыла представиться. Впрочем, легко догадаться. Меня зовут Лилиейла, можно просто Лейла. Я главная в экспедиции во всем, что касается элементалистики и воздушной магии», — продолжала женщина. «Лулио де Монта к вашим услугам. Как легко можно догадаться из-за Рабоса. Совершенствую и оттачиваю искусство повелевания чарами, но и полета тоже», — наконец-то проговорил чародей, ничуть не покривив душой. Похоже, Лейла настолько не в курсе рабовских дел, что лучше засветить реальное имя, чем лишний раз врать, рискуя себя выдать. Несмотря на то, что даймонский Лулио знал хорошо, ему стоило огромных усилий поменять произношение и словоформы на манер тех, что использовала женщина. Плотный контакт с душой мира позволял подбирать несколько непривычные для него слова и обороты, но даже с такой помощью выходило коряво. Хорошо, хоть идеального знания от него не ожидали. Как понял Лулио, таинственная экспедиция достаточно разнородна, и незнакомый даймонский диалект ее участники используют для рабочего общения. Странный выбор, конечно, но это наименьшая странность из тех, что ему сегодня случилось видеть. «Негромко произнесла женщина. По идее, мы должны были встречаться ранее. Я со всеми элементалистами провожу собеседование, даже если это их побочная специальность, а основное направление работы другое. Хотя стоп, все правильно. В первые годы экспедиции я больше за разведку и транспортировку отвечала. Могли легко разминуться. Лулио слегка пожал плечами и внимательно посмотрел по сторонам, как бы намекая на вполне уместный вопрос «Куда мы летим?». Женщина четко прочитала его жест и тут же ответила. «У меня тут неподалеку оборудована времянка, удобна для краткосрочных разведывательных рейдов. Угощу вином. Возможно, помогу как-нибудь с твоим заданием. Ты ведь по делам летишь? В конце концов, за мной должок. Ты не очень торопишься?» «С удовольствием приму приглашение от такой очаровательной девушки, как ты». «Но-но», — звонко рассмеявшись, погрозила пальчиком Лейла, — «я замужняя женщина и мать моих детей». Она замерла, будто осознавая, что сказала, и снова рассыпалась серебряными колокольчиками. «Вот пожалуйся мужу, будешь знать, как приставать к порядочным девушкам». Она снова прыснула в кулачок. «А кто у нас муж?» — поинтересовался Лулио с удовольствием, включаясь во флирт. Вопреки ожиданиям, женщина вдруг нахмурилась и подозрительно посмотрела на чародея. Несмотря на его явный прокол, о котором он тут же догадался, внутреннее спокойствие его не покинуло. Душа мира совершенно однозначно не волновалась в его отношении. Кроме того, весь опыт чародея подсказывал, если женщина подозревает, что она ошиблась, но не хочет это признавать, то сама найдет оправдание и даже примет вполне нелогичные. «Не знать хотя бы по имени величайшего воздушного элементалиста нашей эпохи и даже не знать, что собеседница является женой начальника экспедиции Балаватха Читаатма?» «О, прошу простить мои манеры!» Чародей извинительно прижал руку к сердцу и слегка поклонился. «Дело в том, что я не изучал элементалистику. Этот термин он выдрал из контекста разговора, а его значение подсказали душа мира и простая логика. Системно, только самостоятельно, а потому не добился больших успехов. И мне простительно не знать элементарных для нормального элементалиста вещей, зато у меня много других положительных качеств, из-за которых я и оказался здесь. У меня открылись неплохие способности к чародейству. Кроме того, так получилось, что мне удалось найти свой способ стыковки чародейства и элементалистики, довольно интересные, на мой взгляд, которые я пытаюсь исследовать и применять для текущих задач». Лулио не солгал ни единым словом, разве что использовал неизвестные ему ранее термины. Как он надеялся, остальное додумает женский ум Лейлы, и не ошибся. «А, понятно», — успокоенно кивнула женщина. «Наверное, на начальном этапе Бал использовал те ресурсы, что были под рукой, а тут у тебя открылись дополнительные способности и появились новые возможности». Лулио улыбнулся, не отрицая, но и не подтверждая. Впрочем, этого хватило для выведения ситуации из тупика, и чародей мысленно облегченно вздохнул. С любопытством оглядевшись, он понял, что они уже спускаются. Внизу виднелся густой лес, и они явно направлялись в самую чащу. Мельком оглянувшись на спутницу, чтобы поддержать дальнейший разговор и не прерывать его на скользкой ноте, чародей хотел задать вопрос вежливости. О том, не холодно ли ей? Но вовремя прикусил язык. Несмотря на то, что хорошо ему известных вариаций жезла у женщины не наблюдалось, он уже заметил около десятка видимых в чародейском зрении неизвестных амулетов, очень похожих своей необычностью на те, что доставляли ему с черного рынка, который он шерстил на наличие всяких искусных поделок. Среди этих амулетов у Лейлы явно были и те, что не давали замерзнуть в холодной ночи. Он уже давно знал, что в империи и за ее пределами действует какая-то группа неизвестных, которые насыщают рынок в Арабосе нелегальными амулетами и, возможно, грабят искусников в Кордосе. Причем их не интересовали драгоценности или деньги, только жезлы и прочие кордосские искусные вещички. А если следовать простой логике, то получалось, что Лулио случайно или почти случайно встретился с женой главы какой-то экспедиции. Быть может, эта экспедиция и стоит за всеми этими странными событиями. Вскоре они мягко опустились на землю. Ловкость и аккуратность, с которыми все это было проделано, говорили о большом опыте Лейлы. Лулио с интересом осматривался. Некоторую опаску вызывал вид полянки в чародейском зрении, Она вся была оплетена какими-то нитями, сетками, объемными светящимися фигурами, плетениями. В общем, ясно, что место это неплохо защищено. В центре полянки стоял маленький двухэтажный домик. Как потом оказалось, на первом этаже имелись две комнаты, а на верхнем одна, занимавшая всю площадь. Домик был построен из цельных стволов деревьев и выглядел солидным и прочным, хотя видно, что возводили его наспех. Подойдя к двери, Лейла что-то сделала, и горящая в чародейском зрении темно-красным, опасным светом дверь притушила свое сияние. «Проходи», — обернулась женщина к чародею и первой вошла в дом, в котором тут же загорелся свет. Лулио с интересом рассматривал размещенные по углам яркие шары, освещающие внутреннее пространство. «Пойдем на второй этаж, тут в основном хозяйственные комнаты, а наверху место отдыха». Чародей обернулся через плечо на закрывшуюся дверь. Ему показалось, что кто-то рассматривает его, но никого, кроме них с Лейлой, тут не было. Действительно, наверху оказалось уютнее. По стенам развешаны ковры с невиданным им ранее орнаментом. На полу мягкие и теплые шкуры. В углу небольшой низенький столик, а прямо в стене камин. Вернее, некое устройство, напоминающее оный. Как только они вошли, в нем разгорелось бездымное, но дающее тепло пламя. И снова чародей увидел сложную однотонную, теперь уже бордового цвета вязь, опутывающую камин. «Присаживайся к огню». Лейла вдруг озорно посмотрела на Лулио и хлопнула в ладоши. Чародей с трудом удержался от активных действий, когда воздух вокруг них вдруг взметнулся, встопорщив бороду старика. Стол, ранее стоявший в углу, сам собой взлетел и опустился поближе к камину. Рядом встали глубокие кресла. Правда, одно перевернулось. Женщина разочарованно вздохнула, не заметив какой-либо реакции со стороны чародея, и грустно посмотрела на перевернутый стул. «Что это было?» — все же спросил Лулио. «Не обращай внимания. Это экспериментальный образец дворцового джина, вернее, его уменьшенная копия. А еще вернее, попытка повторить то, что давно и с успехом делают в султанате. Он пока мало умеет, а то, что умеет, иногда плохо делает. Но для дома весьма полезен». У Лулио накопилось множество вопросов, но по понятным причинам он просто не мог их задать. Поэтому пришлось ограничиться недомолвками и невинными косвенными намеками. «И что именно не получается пока?» – усаживаясь в кресло, спросил он, пристально наблюдая за тем, как с первого этажа в комнату влетает бутылка вина в сопровождении пары бокалов. Несмотря на все приложенные усилия, он никак не мог обнаружить вокруг этих предметов искусных нитей. «Трудно сказать», — женщина устало плюхнулась в кресло. Лулио подскочил, перехватил в воздухе бутылку и бокалы и разлил вино. «Под прямым управлением-то они делают все, что могут, конечно, в рамках своей компетенции. А вот долго самостоятельно действовать по ранее отданным приказам под силу только тем, что из султаната. Но и тут не все чисто. Есть у меня кое-какие подозрения. Ну, сам посуди. Если бы так легко было создавать джиннов, а это, по сути, обычные элементали, но будто действующие под постоянным внешним контролем, то их бы, так или иначе, использовали в военных целях. А на поле боя их, как самостоятельных боевых единиц, никто ни разу не видел за всю историю. И, конечно, отсутствует постоянный внешний контроль над джинном. Уж за тысячи лет-то подобное сумели определить. И что из этого следует?» Лулио попробовал вино и удивленно приподнял брови. «Марафис из Кордоса?» «Плохого не держим», — улыбнулась Лейла. «Возвращаясь к твоему вопросу», — Лулио уже включился в интересную игру и с удовольствием начал рассуждать. «Получается, что или создание джинов – очень трудоемкая задача, или элементалям нельзя приказывать убивать, и вообще их нельзя использовать в военных целях. Первое вероятно, но за многие годы хоть одного бы, да сделали. Второй вариант подразумевает высшую разумную составляющую у элементалей. Это тоже сомнительно». Он сделал паузу и вопросительно посмотрел на женщину. Та довольно кивнула. «Есть еще вариант. Таких джинов делают не жители султаната или они, но используя некие возможности, в которых сами не особо понимают». «У тебя хорошие аналитические способности», — Лейла улыбнулась. «Теперь я понимаю, почему Бал взял тебя в экспедицию. Ты прав. Создание джинов — самая охраняемая тайна султаната. Впрочем, рано или поздно мы решим эту проблему. Как ты видел, уж кое-что получается. Да и ты, насколько я понимаю, кое-чего добился. Ты ведь использовал местные чародейские приемы управления?» Лулио медленно кивнул, прикидывая, что говорить. «Совершенно верно. Тогда, если ты этого еще не сделал, надо сообщить об этом Балаватху». «Пока не стоит», — отрицательно покачал головой Лулио. «Я только в самом начале пути. Многое еще непонятно. Что-то вижу в новом для себя свете. Я просто пока не готов составить внятный доклад и не хочу показаться восторженным мальчишкой, получившим доступ к открывшимся возможностям». Женщина уважительно посмотрела на чародея и согласно кивнула. Некоторое время они сидели в тишине, глядя на огонь и попивая вино. «Кстати, какого уровня чародейства ты достиг?» — вдруг спросила Лейла. Лулио встал в тупик. На такой прямой вопрос у него не было готового ответа. Открывать то, что он повелитель, старик считал неразумным. «Довольно высокого. Скажем так, мои способности достаточны, чтобы получить шанс их использовать на благо Арабоса. Это дало мне доступ в самые высшие чародейские круги империи. Я могу вращаться в близких к императору кругах». Лулио намеренно намекнул на свой высокий статус, так как хотел оставить за собой ниточку, по которой его можно будет при желании найти и установить с ним связь. Эта экспедиция очень его заинтересовала, особенно в том смысле, что он не чувствовал от ее существования прямой опасности для империи. А с другой стороны, всякое может быть. Надо постараться сделать так, чтобы была возможность общаться и договариваться. Если все пойдет не так, попытаться уничтожить, а для этого нужно знать о враге как можно больше. «Ого!» — уважительно взглянула на него женщина. «Вот уж сюрприз, так сюрприз! А я-то ничего о таких ловких наших агентах и не слышала!» «Не думаю, что это распространенная информация. Впрочем, ничего тайного в ней нет, поэтому я так спокойно об этом и говорю. Не думаю, что жена главы экспедиции является тем, кому не следует знать подобные вещи». «Ну, конечно. Бал не сильно балует меня информацией», — поморщилась она. «Пока не спросишь, ничего не узнаешь». «Позволь полюбопытствовать, что привело тебя в эти глухие места?» Чародей поспешил перевести разговор в сторону от эмоционального окраса, хотя обычно это выгодно. Человек может о многом в таком состоянии сказать. Однако, как подсказывал опыт Лулио, после подобного негативного эмоционального выброса разговор часто довольно быстро заканчивается. А ему еще хотелось о многом спросить новую знакомую. Напрямую применять чародейские способности он поостерегся, так как уже давно отметил и проанализировал аурную защиту Лейлы. Он вполне мог ее разрушить, но не обойти. Сильная защита, пожалуй, только чародей его уровня смог бы ее сломать, и то не сразу. А вот только Лулио совершенно не хотел заканчивать знакомство на ноте вражды, а его действия против Лейлы потом все равно бы определили и восприняли как враждебные. Да, информация, полученная от жены главы экспедиции, многого стоит, но все же потом вряд ли удастся перевести общение с незнакомцами в конструктивное русло. Кроме того, душа мира явно шла недовольной рябью при таких мыслях. Впрочем, уловка Лулио не помогла, а еще больше разожгла недовольство женщины. «Ох, не спрашивай!» Она огорченно махнула рукой. «Муженек выдернул меня, сказал срочное дело, а элементалистов под рукой нет. Надо найти одного его старого знакомого, про которого он мне все уши прожужжал, еще там». Лейла мотнула головой куда-то в сторону. «На родине. А тут обнаружил его следы и даже сумел примерно определить его местонахождение. А как мне его найти, если он плотно закрыт от астрала?» «Астрал, астрал», — про себя проговорил Лулио и быстро прокрутил разные варианты, чутко прислушиваясь к реакции души мира. «Хм, душа мира, что ли?» «Очевидно, все же есть какие-то способы». «Ну, есть, конечно, но крайне малоэффективные. Еще по предыдущему общению Бал запомнил основные параметры ауры Ника. Вот я и раскидываю детектирующие амулеты, настроенные на эти параметры, по пути его вероятного следования. Скажу тебе откровенно, я люблю и уважаю своего мужа, но порой его выводы и желания ставят меня в тупик. Ну и что, что тут объявился Ник? Подумаешь, большая шишка, тоже мне. Да, он оставил о себе довольно сильные и противоречивые воспоминания, прежде чем пропасть. Чего стоит хотя бы то, как он опозорил архимага гномов при всем честном народе, на виду у всех гостей. Несмотря на то, что гномы официально к нему ничего не имеют, не думаю, что архимаг его простит. А эльфы? Да он их просто унизил. И опять же, внешне все прилично. Даже их принцессу спас от верной смерти. Тут она хмыкнула. Уж после боевого плетения Махаса мало кто в живых остается. А он действительно чудо совершил. Буквально воскресил девочку за полчаса. И, походя, разрушил сложную интригу эльфов, в результате чего их король под корень вырезал всех своих врагов-интриганов. Ну, последнее, скорее всего, получилось случайно. Интриган из Ника, честно говоря, совершенно никакой. Просто попался под горячую руку эльфам-предателям. Те его решили включить в свои козни и прихлопнуть. Он еще раньше сумел им чем-то насолить, а парень не захотел плясать под их арфу и все порушил. Лейла в задумчивости замолчала, а Лулио потихоньку вздохнул. Он и не заметил, как задержал дыхание. Сколько новой и интересной информации можно почерпнуть из болтовни женщины? Просто песня. Не все понятно, конечно. Какие-то эльфы, гномы, скорее всего, это самоназвание неизвестных ему государств. Но какие там, оказывается, страсти кипят. Ничем не хуже, чем у них тут. Кстати, а где это там? «Впрочем, ты, наверное, и сам все это знаешь», — вздохнула Лейла. «Не сказать, чтобы очень. Я не особо знаком с травами гномов и эльфов и событиями того времени. Да и услышать из уст чуть ли не свидетеля было интересно». «Да какой свидетель? Это все я от Бала узнала, когда он решил, что Ник имеет что-то против него, и примчался домой готовить экспедицию», — фыркнула она. «Нет, муж не трус. Кого хочешь, на куски порвет». Но только некоторой параноидальной предусмотрительности в нем есть, этого не отнять. К тому же он давно грезил утерянным миром, о котором услышал от своего невесть когда пропавшего учителя, и думал, что тут его найдет. Мне кажется, он слегка разочарован. Да, действительно, он нашел следы пребывания в прошлом на этом материке демонов, уже почти выродившихся и ставших полуслепыми даймонами, но я чувствую, что он не этого искал или ожидал. И хоть он крепится, я-то вижу, что он не удовлетворен своими поисками. «Наверное, поэтому он и ищет этого Ника». «Наверное», — пожала плечами Лейла и протянула пустой бокал чародею. Он понятливо наполнил его, не забыв и про себя. «Мне кажется, именно Ник еще тогда дал ему какую-то информацию про утерянный мир, а появившись здесь и разочаровавшись, Бал вдруг узнает, что Ник тоже где-то тут. Ну, сам понимаешь, связь есть, надо прояснить ситуацию. Существует этот утерянный мир или нет? Является ли им этот материк, или они говорили о разных вещах? Да и само присутствие здесь Ника о многом говорит. Так что, мне кажется, зря он так переживает. Именно тут и находится утерянный мир». Огонь в камине весело горел, распространяя приятное тепло. По комнате метались тени, а двое, чародей и арчанка, волей судьбы, встретившиеся на бескрайних просторах Арабоса, молча сидели, глядели в огонь и попивали дорогое вино. «Кстати, а у тебя какое задание в этих краях? Или ты просто отлаживал свою систему управления элементалем?» — вдруг спросила Лейла и с интересом посмотрела на Лулио. Тот аккуратно поставил бокал на стол и задумался. Приняв какое-то решение, наконец произнес. «У меня несколько целей. Отладить систему – побочное дело. От нашего с тобой руководства у меня сейчас задания нет. В каком-то смысле я агент в свободном поиске. Сам ставлю себе задачи, стараюсь работать на пользу империи. Как уже говорил, я вхож в некоторые круги арабосской верхушки и порой выполняю их задания определенного рода. Сейчас на границе творится что-то непонятное. Происходят столкновения двух группировок чародеев. Зафиксированы деструктивные проявления богов, к которым в арабосе относятся, я бы сказал, несколько прохладно. Обнаружено появление кордосцев, их известного в узких кругах отряда искусников специального назначения. Вот я и лечу туда разобраться в ситуации». «Как интересно», — всплеснула руками женщина. «Надо же, какие страсти! А куда точно ты направляешься?» «Ага, как удачно!» Лейла улыбнулась легкой просительной улыбкой. «Слушай, сделай доброе дело, а? У меня в той стороне осталось единственное белое пятно, а ты как раз туда направляешься. Давай поступим так. Я дам тебе сумку с амулетами, ты лети по своим делам. А по пути раз в пару лиг бросай вниз один из амулетов. Ну и в районе города тоже кинешь пару штук. А я полечу к мужу и задам ему трепку. Нечего использовать меня там, где обычный элементалист вроде тебя с блеском справится с подобной пустячной работой. И я еще с ним поговорю, почему он мне врал и говорил, будто в Арабосе сейчас нет элементалистов. Ну и за тебя, конечно, замолвлю словечко». Лулио помолчал. Лейла тоже притихла, ожидая ответа и не сводя умоляющего взгляда с чародея. «Как я понимаю, есть определенная вероятность столкнуться с этим самым Ником. Расскажешь, что о нем известно?» Чародей вопросительно посмотрел на женщину. Он уже давно сопоставил имена Ник и Никас. О Никасе говорила дочка Индонио в своем послании. Вероятность совпадения, конечно, не выдерживала никакой критики, однако дополнительные сведения о нем, полученные от болтливой женщины, как-то слишком напоминали то, что происходит здесь. И там он оказался в центре внимания сильных мира сего. Судя по всему, поднял большую шумиху вокруг себя. Тут почти то же самое. Названия, имена другие, но общий фон событий очень похож. «Да что о нем можно сказать?» – пожала плечами Лейла. «Обычный парень, высокий, темноволосый, в политику не лезет, но постоянно оказывается в сфере интересов разных государств, сам того не желая. Сильный маг-универсал. Кроме того, владеет драконьей магией. Неконфликтен, вежлив, по характеру альтруист, помогает каждому встречному, поперечному, исследователь. Окружающим миром людьми особо не интересуется, но и не сказать, что ему все безразлично. Обладает острым умом, но часто в его поведении проскальзывает инфантильность, иногда доходящая до откровенной глупости. Впрочем, эта глупость часто кажущаяся, судя по рассказам знавших его людей, гномов, эльфов и прочих. Я считаю, ему просто все равно, что о нем и его поступках думают другие. Деньги и слава его не прельщают сами по себе, но принимаются благосклонно, как признание его знаний и способностей. Хотя все же его отношение к ним ближе к равнодушному». «Довольно занятная личность», — пробормотал Лулио. «И все же, что он представляет собой, как маг и воин?» Слово «маг» прозвучало в речи Лейлы. Чародей примерно понял по контексту, что оно означает, но все же решил уточнить неявным вопросом. Лейла помолчала, прикрыв глаза, будто вспоминая что-то. «В свое время я по просьбе мужа собирала о Нике информацию, уже после того, как тот пропал. Блават к тому времени погрузился в подготовку к экспедиции, но многие события остались для него неизвестными, и он попросил меня собрать максимум сведений об этом человеке. Углубляться не буду, но выжимку дам. Как воин он достаточно силен, успешно дрался в потешных поединках с гномами, по некоторым данным, собственноручно вырезал банду прямо в их столице. Но об обычных его воинских умениях не слишком много известно, по магии намного больше. В каждом конкретном случае его магические способности вроде бы не выбиваются из общего плана, но выдумка и отличные исследовательские способности помогают выкручиваться из самых сложных обстоятельств. Тут еще примешивается драконья магия, которая на порядок сильнее обычной, но вроде бы он ее не особо использовал. Возможно, не любит ее, но некоторые его действия и разработки до сих пор ставят в тупик даже гроссмейстеров. В силу своего универсализма хороший интегратор, отличный элементалист, по крайней мере, именно с его появлением гномы связывают возвращение к ним элементалей Земли, которых они давным-давно разучились вызывать. Именно его эксперименты позволили уже нам, проанализировав некоторые его действия, найти способы летать с помощью воздушных элементалей с минимальными усилиями. При этом используются гномьи пологи определенной формы, компенсирующие недостатки обычного полета и облегчающие его. Впрочем, как я посмотрю, у тебя неплохо и так получается. Надеюсь, в скором времени прочитать твой доклад на эту тему. Что еще можно сказать о Нике? И много, и ничего. По мелочам вроде бы кажется, что он ничего особенного собой не представляет, но в совокупности вызывает определенные недоумения разнообразием и объемом знаний, часто выглядящих несовместимыми. На этом и попался архимаг, недооценил Ника и решил слегка на него надавить. Результат – Разобранный по камешкам, его специальный бункер для временного заключения магов любой силы. Может, ты слышал, в Кордосе вот так же летали части здания местной ратуши. Там тоже, видимо, не оценили, кто у них находится. Женщина ухмыльнулась. В общем и целом, есть еще много фактов и домыслов, говорить о которых я не буду. Думаю, общий посыл ты понял. Лулио было очень интересно, но он поостерегся задавать дополнительные вопросы. Слишком велика вероятность выдать себя. И так по краю ходит. То, что его до сих пор не раскрыли, он относил не столько на свои способности и осторожность, хотя и это тоже верно, а скорее на то, что жена главы руководителя экспедиции слишком уверена в своих силах, в своем муже и в том, что в этом захолустном месте из элементалистов можно встретить только своих. «Так что скажешь, поможешь мне?» Чародей медленно допил остатки вина, покрутил за ножку бокал в пальцах и поставил на стол. Лейла с похвальным терпением ожидала его решения. «Требуется только по мере возможности разбрасывать амулеты?» «Да, причем не надо отвлекаться от своей основной задачи. Просто отсюда и до границы. Как я поняла, ты летишь в нужную мне сторону, по пути иногда бросая амулеты вниз. Ну и в самом городе тоже кинь в нескольких местах. А взамен этой услуги я снабжу тебя хорошими амулетами, как защитного свойства, так и для нападения. А то я смотрю, у тебя совсем ничего такого нет. Кстати, почему?» «Понимаешь ли, Лейла, как ты знаешь, некоторое время назад здесь была война с Кордосом. И довольно кровопролитная. С тех пор тут с подозрением относятся к тем, у кого есть амулеты явно кордосского производства. То есть амулеты, которые не имеют с чародейством ничего общего. И уж точно не стоит с такими предметами входить в здание органов управления». «Понимаю. Значит, не возьмешь?» «Извини», — отрицательно покачал головой Лулио. «Конечно, было бы интересно посмотреть, что женщина может ему дать, но в спокойной обстановке, в своих лабораториях и под контролем нескольких искусников, давно и преданно работающих на рабоз. Сейчас же он решил не рисковать». «Дело твое. Значит, договорились?» «Договорились». «Отлично. Тем не менее, хотелось бы тебя чем-то отблагодарить. Насколько я понимаю, ситуация, с которой тебе предстоит столкнуться, сложная, и может понадобиться помощь. Она может и не понадобиться, но все же, если будет совсем плохо, то стоит тебе подать определенный сигнал в астрале, а я предупрежу своих, чтобы присматривали за этим местом. Астральная поддержка тебе будет обеспечена. Кстати, забыла спросить, ты можешь выходить в астрал?» Немного помолчав, Лулио ответил. «Не уверен, что в том формате, который нужен для такого зова, это можно проверить?» «Понятно. Действительно, давай проверим. Это просто. Я сейчас тебе скину тестовый сигнал, который у нас используется именно для подобных проверок, в том числе на прохождение сигнала из разных областей. А ты попробуешь. Внимательно следи за моей аурой и постарайся воспринять мой мысленный посыл». Лулио так и сделал. Он увидел, как по ауре женщины пробежала волна, формируя разноцветные сполохи, при этом почувствовал некое давление на внешний контур защиты. Опасного в этом ничего не было, поэтому он слегка ее приоткрыл, при малейшей опасности собираясь захлопнуть окошко. Пройдя через целый комплекс защитных фильтров, которые не пропустили бы деструктивные или иного плана командные вибрации, сигнал впитался во внутренний аналитический слой сознания, также отделенный от основного разума защитными шторками, но в нем чародей уже осознанно мог воспринимать информацию. Лулио довольно легко вычленил нужную последовательность действий, необходимых для формирования указанного тестового сигнала. «Ух ты!» – слегка удивленно воскликнула Лейла. «Какая у тебя интересная защита на ауре! Кажется, даже на ментальном уровне!» «Чародейство — довольно сильная штука в умелых руках», — улыбнулся Лулио. «Я готов воспроизвести сигнал. Можно?» «Ага, давай, я проконтролирую». Чародей легко сформировал мысленно и на уровне ауры необходимые действия, чувствуя, как душа мира легко дрогнула, будто камушек упал в воду. «Ну вот, а ты говорил, что не уверен», — довольно проговорила Лейла. «С первого раза получилось, и сигнал идеальной формы. Лови основной сигнал, вот его просто так не стоит использовать, тут же примчится поддержка». Второй сигнал также улегся на отдельную полку памяти чародея. Немного подумав, старик спросил. «Слушай, Лейла, А есть способ при необходимости просто вызвать тебя и поговорить. Ну, например, если я вдруг наткнусь на информацию о Нике или даже встречу его». Этим вопросом Лулио преследовал несколько целей. Узнать методы связи через душу мира и наладить с ними канал связи. «Отличная мысль, как я сама не догадалась. Хотя это более сложный вариант, и в ситуации, когда время дорого, лучше использовать сигнал вызова поддержки. Наши его постоянно слушают». Спустя некоторое время и эта информация уложилась в памяти повелителя чар, заставив его глубоко задуматься. Впрочем, время утекало. Его интуиция, плотно завязанная на душу мира, стала не сильно подталкивать и попинывать его. Вежливо распрощавшись с Лейлой и получив в нагрузку маленькую сумочку, в которой лежало около 20 небольших полудрагоценных камушков такого непритязательного вида, что на них вряд ли позарился бы даже самый последний бедняк, Лулио в сопровождении хозяйки дома вышел на полянку. Чародей с подозрением отнесся к амулетам, настроенным на поиск Ника. Проверить-то он их не мог и даже планировал выбросить, как только отлетит, но опять же интуиция промолчала. А через душу мира он отметил, что если примет и исполнит предложение Лейлы, общий положительный фон будущего чародея начинает превалировать над отрицательным. И это даже без анализа выдернутых из массы вариантов конкретных линий. Лейла с глубочайшим интересом наблюдала, как Лулио формирует управляющий конструкт для полета, а чародей не видел смысла что-либо скрывать. Было понятно, что в чародействе она ничего не понимает. «Ну что ж, удачи тебе и спасибо за помощь!» — крикнула женщина, пряча лицо от резких порывов ветра. Лулио в ответ помахал рукой и резко взмыл в небо. Лейла проводила взглядом удаляющегося по воздуху чародея, и ее губы тронула легкая улыбка. Резво развернувшись, она взбежала в комнату, где только что шел занимательный разговор. Плюхнувшись в кресло и закинув ноги на стол, она налила вино в бокал и откинулась на спинку. Прогнав в голове весь разговор с чародеем, она удовлетворенно кивнула своим мыслям и послала вызов мужу. Ожидая, пока Балаватх соизволит ответить, она рассматривала сапожки, кое-где заляпанные грязью. Стоит ли летать в воздухе, если обувь все равно становится грязной? Она с недовольным видом скинула их, отбросила в угол комнаты и активировала встроенное плетение чистки. Опустив ноги на постеленные на полу мягкие шкуры, она пошевелила ступнями, наслаждаясь ощущением мягкости и тепла. «Да, дорогая», — ворвался в ее мысли родной голос мужа. «Что-то случилось?» «Обязательно что-то должно случиться, чтобы я захотела с тобой поговорить», — с наигранной обидой ответила Лейла. «Но разумеется, я ведь помню, как ты была недовольна, когда я отправил тебя в Рабос поискать Ника, и пока не забыл, что ты ответила на мою просьбу. Думаю, ты позвала меня, чтобы снова напомнить мне о том, как я был неправ». Лейла рассмеялась. «Хочу напомнить тебе, что послезавтра у нас сеанс связи с детьми. Это я к тому, чтобы ты вдруг ничего срочного не запланировал на это время». «Помню я, помню», — в голосе Балаватха чувствовалось легкое смущение. «Видимо, он все же забыл об этом событии». «А дети у нас здоровые лбы, давно уже самостоятельные. В конце концов, сейчас они вполне успешно замечают нас на родине, и не стоит их постоянно дергать со своим родительским контролем». «Когда ты разберешься с этим астральным барьером», — Лейла проигнорировала доводы Балаватха. «Не было бы его, я бы не дергала тебя так часто. Скажи спасибо, что вообще удалось установить амулетную связь с нашим континентом», — буркнул ее супруг. «И то промежуточные точки в океане довольно ненадежные. Часто после бурь их приходится восстанавливать, а это дело не быстрое. Мы разрабатываем более устойчивые варианты, но результат будет еще не скоро». «Ну а что с астральным барьером?» — напомнила Лейла. Балаватх в ответ хмыкнул. «Сама же знаешь, у нас недостаточно знаний, чтобы не то что снять его или создать в нем стабильную дыру, а вообще разобраться, как возможно сотворить такое устойчивое и, главное, глобальное образование в астрале. Ты ведь мастер астрала, должна понимать. Кстати, может, подключишься к этой проблеме?» «Ловлю на слове», — довольно улыбнулась Лейла. «Тогда снимай все эти нудные и примитивные дела, что понавешал на меня». Демон тоскливо вздохнул, поняв, что жена его провела. «Сама же знаешь, у меня мало людей, которым я могу полностью доверять. А с твоими опытом и возможностями многие моменты переходят из разряда сложных, а порой и невыполнимых, в разряд простых и тривиальных. Я, конечно, рада, что ты так высоко меня ценишь, дорогой, но все же пожалей свою жену. Мне приятнее, когда ты уделяешь мне внимание как женщине и жене, чем как специалисту, хоть это, несомненно, весьма тешит мое самолюбие. Кстати, насчет твоего последнего задания. Я почти закончила сеять амулеты по поиску Ника, когда повстречала довольно интересного чародея. Представляешь, чародея, который управлял элементалем». «Это занятно, но что в этом неожиданного? Мы же предполагали, что здесь могут быть свои элементалисты». «Да, но способ, которым он управлял, насколько я поняла, делал он это не напрямую, а опосредованно, через созданный управляющий конструкт. При этом элементаль хоть и выполнял все его команды, но в легкую отозвался на мой призыв, чуть не угробив чародея. Но главное другое, есть в этом что-то похожее на технологию создания джиннов». «Это действительно любопытно», — ответил Блаватх с прохладцей. «Ну, Бал, перестань относиться ко мне как к проштрафившемуся подчиненному. То, что я не разделяю твое мнение по некоторым вопросам, не значит, что я не права. Истинно многогранно и порой причудливо. Кому, как не тебе, знать это? Тем более, что мой взгляд на ситуацию не противоречит твоему, а лишь дополняет его и дает увидеть проблему под другим углом. Я до сих пор считаю, что ты отдаешь излишне высокий приоритет поиску Ника. Мне кажется, он тебя задел лично, потряс твое мироощущение чем-то неизведанным и где-то даже чуждым. А ты не любишь, когда что-то ломает картину мира, выстраиваемую тобой на протяжении всей жизни. И то, что, как исследователь, ты в некоторых вопросах не проявляешь гибкость мышления, не идет тебе на пользу». Блаватх некоторое время молчал, потом вздохнул. «Возможно, ты права, однако ты должна согласиться со мной. Не решив уравнение с неизвестным, в качестве которого выступает Ник, мы будем топтаться на месте по многим направлениям. Уже сейчас действия многих вовлеченных в игру и в Рабосе, и в Кордосе так или иначе завязаны на Ника. И те, и другие уже бросили немалые силы на его поиск. От того, как сложится расклад в этой игре, многое зависит. Ник умеет стягивать крупные фигуры и возбуждать интерес вокруг себя. Не стоит недооценивать роль магов такого уровня на политической арене, даже если они малоизвестны и не обладают никакой формальной властью. А вот тут я с тобой согласна не меньше, чем полностью. Не стоит недооценивать», — радостно подхватила мысль мужа Лили Эйла, видя, что может переиначить ее на свой лад. «Он не маленький мальчик, Бал, чтобы постоянно за ним бегать и навязчиво повторять предложение о встрече. Делая так, ты ходишь у Ника на поводу и танцуешь под его дудку. Он, небось, опять решил развязать драку всех против всех». Лейла в порыве чувств притопнула ножкой. «В Астрале знаки ты раскидал, людям Ника через раму послание передал. И достаточно, хватит». «Но я не уверен, что послание Рамы дошло до адресата», — неуверенно пробормотал демон. «Неважно, Бал», — почувствовав слабину, перебила Лейла. «Неважно, дошло оно или нет. Не стоит думать, что другие гораздо глупее тебя или хуже информированы. Когда Ник посчитает нужным, он выйдет на связь, но никак не раньше. Эвенгар вот тоже темнил десятилетиями. В астральных беседах тебе говорил, будто все свои огромные знания и возможности направляет на борьбу с богами». Да вот только сейчас признался, что давно знал о втором континенте и даже пару раз тайно помогал экспедиции. А ведь мы годами безрезультатно оставляли в Астрале завуалированные послания о том, что хотим сотрудничать с другими межконтинентальными группами и понимаем опасность преждевременного раскрытия информации о втором континенте. Я встречался с его учеником Эклектусом на днях. На материальном плане, особо подчеркнул демон. Там не все так просто, как кажется со стороны. Если бы мы действовали по-другому, они тоже заняли бы иную позицию. Не стану с тобой спорить, пожала плечами Лейла. Однако мне кажется, сейчас более важно наладить связи с чародеями, вернее с их верхушкой. Сам понимаешь, они для нас самый выгодный партнер. Богов, с которыми мы воюем, очень не любят. Их верхушка менее догматична и меньше закоснела. Кордосцы нам не очень интересны, разве что их академики представляют определенный интерес, но не сами по себе, а как владельцы и хозяева наследия знаний прошлой цивилизации на этом материке, которая по многим показателям обошла даже нас. Кроме того, кордосцы сотрудничают с богами, что также не внушает оптимизма в плане установления с ними удобных нам контактов. «Тут ты не совсем права», – задумчиво возразил Балаватх. «Они, конечно, приняли помощь богов в последней войне, но сделали это вынужденно и, как ни странно, не испытывают особой благодарности к ним. Знаешь, Лейла, академики, а именно они, по сути, управляют империей, понимают. Боги в будущем – их конкурент. Тут очень много похожего с нами». И они ищут возможность сделать так, чтобы одновременно ограничить влияние богов и не вызвать их негативной реакции. Мы уже обнаружили, что есть несколько групп людей, в том числе искусников, которые объединяются в различные организации, действующие против богов. Они вроде бы подпольные и порой кажется, что направлены даже против власти. Но на самом деле созданы академиками, пусть и не все догадываются об этом. Так что не все так просто. То есть можно и с кордосцами найти общие точки соприкосновения. Понятно. Впрочем, тебе видней. А я, кстати, совместила приятное с полезным. В общем, попросила этого чародея засеять оставшуюся часть площади амулетами. Так сказать, скинула работу на чужие плечи. «Ты рисковала», — столикой беспокойства в голосе констатировал демон. «Есть такое», — смутилась Лейла. «Понимаешь, я сначала приняла его за одного из наших, да и он так ловко вел себя, что не сказал ни слова лжи, при этом не выдав ничего особо важного. Аурная защита у него стояла. Закачаешься. Половину я и не поняла. Слишком там все хаотично выглядело. Сам понимаешь, чародейские техники нам до сих пор не очень понятны. Кроме того, он постоянно держал связь с астралом, с тем его слоем, который мы практически не используем и который связан с предвидением будущего». А это визитная карточка местных видящих. Надо сказать, это было очень познавательно. Я примерно определила границы чародейского взаимодействия с астралом. Он у них смещен и пересекается с нашим диапазоном где-то наполовину. Вполне вероятно, что он не все показал, вернее, задействовал не все свои возможности. Но я решила рискнуть и повесила астральную ищейку, дабы она постоянно отслеживала его положение. Причем настроила ее так, чтобы она действовала только в том слое астрала, который максимально далеко отстоит от чародейского, но чтобы не теряла контакт с ним. Но в целях моей безопасности активировала астральные ловушки, которые бы атаковали чародеи из астрала, если бы у них со мной неожиданно пропала связь. Это те разработки против чародеев, которые у нас все еще испытываются. Но так вот, мне показалось, что этот чародей довольно высок рангом. Установить с ним контакт было бы неплохо. Поэтому я рассказал ему, как вызвать астральную поддержку. Все-таки он летит на границу, а там неспокойно. Ну и попросил разбросать амулеты. Балаватх тяжело вздохнул, но не стал ругать жену за самодеятельность. «Про амулета-то что сказала?» «Да наплела ему, что реагирует на ауру Ника». «Ну да, на самом деле они отслеживают недавно открытый слабый шумовой астральный фон, сопутствующий Нику, и определенные возмущения магического пространства», — думая о чем-то своем, ответил Балаватх. «Ну а чтобы он слегка расслабился, играла роль эдакой недалекой девочки-простушки. Мне кажется, у меня получилось». «Как хоть его зовут?» «Он представился как Лулио де Монта». «Как?» Балаватх резко выдохнул сквозь зубы. «Лулио де Монте!» – удивившись реакции мужа, повторила Лейла. «Радуйся, что ты не рядом со мной! Надрал бы тебе задницу, несмотря на твои ранги в магии! Балаватх уже взял себя в руки!» «Почему?» «Да потому что это был повелитель чар! Один из сильнейших в Арабосе!» «В общем так, дорогая, быстро лети на нашу основную базу. Будем проверять тебя по полной программе на наличие ментальных закладок и астральных крючков». «Да брось!» — Лейла слегка побледнела. «И откуда ты его знаешь?» «Не брошу! А насчет откуда знаю? Разведка работает. У нас есть список многих влиятельных аристократов, искусников, в первую очередь академиков, чародеев, повелителей чар. Должны же мы знать! Ладно...» «Заканчиваем разговор. Я дам указание, чтобы на базу прибыли наши сильнейшие менталисты. Пусть поковыряются, посмотрят на последствия твоей беспечности. «Надеюсь, ничего страшного не случилось, но хочу быть в этом уверен». Лейла покорно кивнула, уже не думая возражать мужу, и быстро стала собираться в дорогу.